Откуда взялись броненосцы? Мой мальчик, я опять расскажу тебе сказку о далеких и старинных временах. Жил тогда злючка-колючка еж. Жил он на мутной реке Амазонки, ел улиток и разные разности, и была у него подруга, черепаха неспешная, которая тоже жила на реке Амазонки, ела разные разности и зеленый салат. Все шло хорошо, не правда ли, милый мальчик? Но в ту же самую пору, в далекое старинное время, жил на мутной реке Амазонки расписной ягуар. Он ел все, что ему удается поймать. Не удается поймать оленя, он съест обезьяну. Не удастся поймать обезьяну, съест лягушку или таракашку. А уж если нет ни лягушек, ни таракашек, он идет к своей мамаше-ягуарихе, чтобы та объяснила ему, как нужно ловить черепах и ежей. Изящно помахивая грациозным хвостом, мамаша часто наставляла его: «Если, сынок, ты найдешь ежа, скорее швырни его в воду. Еж сам собой развернется в воде, а если найдешь черепаху, выцарапай ее лапой из панциря». И все шло хорошо, мой мальчик. Была прекрасная ночь на Амазонке. Расписной ягуар увидел, что под стволом свалившегося дерева сидят рядышком злючка-колючка еж и черепаха неспешная. Спастись бегством они не могли, и вот злючка-колючка еж свернулся шаром, потому что иначе он не был бы еж, а черепаха неспешная втянула ноги и голову под панцирь, потому что она была черепаха. «Слушайте меня внимательно», — сказал расписной ягуар. «То, что я хочу вам сказать, имеет для вас большое значение. Моя маменька учила меня, что если я увижу ежа, я должен швырнуть его в воду, и тогда он сам развернется. А если я увижу черепаху, я должен выцарапать ее лапой из панциря. Но кто же из вас черепаха, а кто из вас еж? Клянусь моими пятнами, не знаю». «Хорошо ли ты помнишь, что говорила тебе твоя маменька?» — спросил злючка-колючка еж. «Уж не напутал ли ты? Может быть, маменька говорила тебе, что когда ты развернешь черепаху, ты должен выцарапать ее из воды? А когда поймаешь ежа, ты должен бросить его прямо на панцирь. Хорошо ли ты помнишь, что говорила тебе твоя маменька?» — спросила черепаха неспешная. «Уж не напутал ли ты? Может быть, она говорила тебе, что когда ты смочишь водою ежа, ты должен расцарапать его лапой, а когда встретишь черепаху, ты должен снять с нее панцирь, чтобы она развернулась?» «Ха, едва ли это так, — сказал расписной ягуар, но все же опешил немного. Будьте добры, повторите еще раз, что вы сказали сейчас, и, если можно, яснее. Когда ты поцарапаешь воду когтями, налей ее и разверни ежом, — сказал злючка-колючка еж. Запомни это хорошенько, потому что это очень важно. «Но, — сказала черепаха неспешная, — когда ты выцарапаешь воду из ежа, ты должен полить этой водой черепаху. Неужели ты и этого не знаешь?» «У меня от вашей путаницы даже пятна на спине заболели, — сказал расписной ягуар. — Я не спрашиваю ваших советов. Я только спрашиваю, кто из вас еж и кто черепаха». «Не скажу, — ответил еж, — но если хочешь, изволь, попробуй-ка выцарапать меня из моего панциря». «Ага! — сказал расписной ягуар. — Теперь я вижу, что ты черепаха. Ты думала, что я не догадаюсь, а я догадался». И хлопнул ягуар лапой со всего размаха по ежу, как раз в ту минуту, когда еж свернулся клубком. И, конечно, в лапу ягуара вонзились острые колючки ежа. Это было бы, пожалуй, еще ничего, но, к несчастью, ягуар ударом лапы отбросил ежа далеко-далеко в лес и не мог найти его в кустах, так как было очень темно. Тогда он сунул лапу себе в рот, но от этого иглы стали колоть еще больше. От боли он долго не мог говорить, а когда заговорил, сказал: «Теперь я вижу, то была совсем не черепаха. Но как мне узнать, черепаха ли это?» «Я и есть черепаха», — призналась неспешная. «Твоя матушка учила тебя правильно. Она сказала, что ты должен выцарапать меня лапой из панциря. Это верно. Ну, принимайся за дело». «Только что ты говорила, что она говорила одно, а теперь ты говоришь, что она говорила другое», — сказал ягуар, высасывая колючки из лапы. «Ты говоришь, что я говорю, что она говорила другое», — сказала черепаха. «Что же из этого? Ведь если, как ты говоришь, я говорила, что она говорила, что я говорила, то и выходит, что я говорила то, что говорила она». «Но ведь только что ты сама говорила, что я должен выцарапать тебя лапой из твоей скорлупы», — сказал расписной ягуар. «Подумай хорошенько», — сказала неспешная. «А что будет, если я сдеру с тебя панцирь?» — осторожно спросил ягуар. «Не знаю, потому что до сих пор никто еще не сдирал с меня панциря. Но говорю тебе правду. Если ты хочешь посмотреть, как я уплыву от тебя, брось меня, пожалуйста, в воду». «Я тебе не верю», — сказал расписной ягуар. «Мама моя говорила одно, а ты говорила, что она говорила другое. И теперь все у меня так перепуталось, что я не знаю, где у меня хвост, где голова». Неспешная вздохнула. «Хорошо, я прыгну, но знай, мама твоя будет очень недовольна. Пожалуйста, не говори ей, что я не говорила тебе, что она говорила». «Если ты скажешь еще хоть одно слово о том, что говорила моя мама!» — вскричал ягуар, но не успел договорить, потому что черепаха, как ни в чем не бывало, нырнула в мутную воду реки Амазонки. Долго черепаха плыла под водою и выплыла на берег, где ее ждал злючка-колючка еж. «Мы чуть не погибли», — сказал еж. «Не нравится мне этот расписной ягуар. Что ты сказала ему о себе?» «Я сказала ему правду. Я честно сказала ему, что я черепаха. Но он не поверил, заставил меня прыгнуть в воду и очень удивился, увидев, что я и в самом деле черепаха. Теперь он пошел жаловаться маме. А среди кустов и деревьев было слышно, как ревел ягуар и звал к себе мать ягуариху. И она пришла. «Ах, сыночек, сыночек!» – заговорила она, помахивая грациозным хвостом. «Ты, кажется, делал такое, чего тебе не следовало делать». «Я встретил над рекою одну зверюшку и хотел выцарапать ее из-под панциря. Она сама сказала, что ей хочется этого. И вот теперь у меня вся лапа в занозах». «Ох, сыночек, сыночек», — сказала мать, — «по этим занозам я вижу, что то был еж. Тебе следовало кинуть его в воду». «В воду я кинул другого зверька. Он сказал, что его зовут Черепаха. Но я не поверил ему, и вот я остался голодный и думаю, что нам нужно переселиться отсюда в другие места. Здесь все звери такие умные, мне, бедному, не справиться с ними». «Ох, сынок, — сказала его мать, — слушай внимательно и запомни, что я скажу. Ёж свертывается в клубок, и его колючки торчат во все стороны. По этой примете ты всегда узнаешь ежа. А черепаха втягивает голову и ноги под панцирь. Узнаешь черепаху ты всегда по этой примете». А на скалистом берегу реки сидели Неспешная и Злючка-колючка ёж. «Не нравится мне эта старуха. Ох, как не нравится! Даже расписной сынок и тот не забудет такого простого урока. Ах, Злючка-колючка, как жаль, что ты не умеешь плавать!» «Знаешь, поддержи меня за подбородок, Неспешная, и я хочу научиться плавать. Это может пригодиться». «С удовольствием», — сказала черепаха. И она поддержала колючку за подбородок, покуда ёж барахтался в реке. «Из тебя выйдет отличный пловец», — сказала Неспешная. «А теперь будь так добр, распусти у меня на спине те шнурки, которыми стянут мой панцирь. Я попробую свернуться в клубок». Злючка-колючка-ёж распустил на спине у черепахи шнурки, и Неспешная стала так ёжиться и корчиться, что ей, наконец, удалось чуть-чуть согнуться. Не совсем, а чуть-чуть. «Очень хорошо», — сказал ёж. «А теперь, пожалуйста, поддержи меня в воде еще разок. Я попробую плавать боком». Ёж опять пустился вплавь. Черепаха плыла рядом с ним. «Превосходно!» — сказала Неспешная. «Еще немного, и ты будешь плавать не хуже кита. А теперь будь так добр, распусти-ка шнурки в моем панцире еще на две дырочки. Я попробую наклониться вперед. Ты говоришь, это очень легко?» «Великолепно!» — воскликнул ёж, весь мокрый после купания. «Ты сворачиваешься так хорошо, ну совсем как мои братья и сестры. Но как сдвинулись щитки у тебя на панцире! Прежде они были рядом, а теперь один на другом. Да и с тобою произошла перемена, сказала черепаха. Прежде ты был похож на каштановый орех, а теперь сделался как еловая шишка. Все колючки склеились и стали чешуйками. Неужели? Воскликнул еж. Это от того я вымок в воде? Тот-то будет удивлен, расписной ягуар. Так до самого утра они помогали друг другу, а когда солнце поднялось высоко над землей, они сели отдохнуть и обсушиться. И, глядя друг на друга, заметили, что стали совсем на себя не похожи. Вскоре они нашли ягуара. «Доброе утро!» — сказал злючка-колючка-ёж. «Как бесценное здоровье вашей маменьки?» «Благодарю вас, она в добром здравии», — ответил ягуар. «Но не взыщите, пожалуйста, я плохо помню ваши имена». «Ах, какой вы нелюбезный!» — сказал еж. «Ведь только вчера вы пытались выцарапать меня из панциря». «Но вчера у тебя не было панциря, вчера ты был весь в иголках. Кому же это и знать, как не мне? Посмотри-ка на мою лапу». «Только вчера, — сказала черепаха, — вы велели мне броситься в воду, чтобы я утонула в реке, а сегодня и знать меня не хотите. Вот какой вы грубый и забывчивый!» «Неужели вы забыли, что сказала ваша мамаша? — спросил злючка-колючка-ёж. — Ведь она ясно сказала вам, кто свернется клубком, черепахой слывет. Кто в воде поплывет, тот зовется ежом». Тут они оба свернулись клубками и, как пошли кататься вокруг ягуара, катались, катались, катались, у того даже глаза закружились, словно колеса в повозке. Он убежал и позвал свою мать. «Мама, — сказал он, — там в лесу какие-то невиданные новые звери. Кажется, они поделились одежкой. Прежде один был гладенькой, а другой колючий, а теперь оба они в чешуе». «Ах, сыночек, сыночек!» — сказала мать ягуариха, изящно помахивая грациозным хвостом. «Ёж — это ёж, и чем же ему быть, как не ежом? Черепаха — это черепаха, и останется всегда черепахой». «Но это совсем не ёж и совсем не черепаха! Это немножко еж и немножко черепаха. А как оно зовется, я не знаю». «Пустяки, — сказала мать ягуариха, — у всякого должно быть свое имя. Я буду звать этого зверя Броненосец, покуда для него не найдется настоящего имени. И на твоем месте я оставила бы его в покое». Ягуар поступил, как ему было сказано. Особенно свято выполнил он наставление маменьки оставить этого зверя в покое. Но удивительнее всего то, милый мальчик, что на мутной реке Амазонки с того самого дня до сих пор злючку-колючку-ежа и черепаху-неспешную все так и называют броненосцем. Конечно, в других местах есть по-прежнему и ежи, и черепахи, есть они и у меня в саду, Но лучшие, умнейшие из них – старинные ежи и черепахи, покрытые щитками, как еловые шишки, те самые, что в далекие дни жили на мутных берегах Амазонки, те всегда зовутся броненосцами, потому что они такие разумные. Чего же тебе еще, милый мальчик? Все устроилось отлично, не правда ли?